Глава 8. Дозволено ли христианам готовить себе обед из мяса тропи? Носильщики-папуасы решают этот вопрос. Отчаяние отца Дилигена растет. Лагерь в унынии. Визиты тропи. Их дружба с Дугласом и его спутниками. Первое отступление от научной объективности. Акционерная компания фермеров Такуры. Австралийская шерсть и английская конкуренция. Бесплатная рабочая сила и проекты технического переоборудования текстильной промышленности. Будут ли продавать тропи как рабочий скот? Второе отступление от научной объективности. Колумбово яйцо. Щекотливое предложение. Отец Дилиген в негодовании. Как ни странно, именно так встал вопрос в один прекрасный день. Или, вернее, в одну прекрасную ночь. В ту самую ночь, когда в лагере носильщиков-папуасов необычно ярко запылали костры. «Что это они там затеяли?» — с удивлением спросил Крепс. Дуглас увидел, что отец Дилиген поднялся и, не говоря ни слова, исчез в темноте. Он направился к лагерю, где при свете горящих костров можно было различить десятки темных силуэтов, как бы кружившихся в пляске. «Святой отец беспокоится о своей пастве», — иронически улыбнувшись, заметила Сибила. «Они еще не слишком тверды в своей вере». В лагере часто подшучивали над отцом Дилигеном, пытавшимся обратить папуасов в христианство. И в самом деле, несмотря на все его увещевания, новообращенные продолжали покрывать свои тела татуировкой. С той только разницей, что теперь среди прочих замысловатых рисунков можно было увидеть крест и терновый венец. Подобное кощунство приводило святого отца в такую ярость. Его громовой голос звучал так грозно, что несчастные заблудшие в смертельном ужасе застывали на месте. Дуглас и его друзья замолчали и стали прислушиваться, ожидая очередной бури. Но все было тихо. Бенедиктинец возвратился бледный и растерянный. Молча, ни на кого не глядя, опустился он на свое место. «Ну как?» — спросил Крепс. «Что они там делают?» «Кому это они поклоняются? Вишну, Луне или еще кому?» Но отец Дилиген лишь оглядел всех блуждающим взглядом и, покачав седой головой, сделал не совсем понятное движение рукой, как будто медленно поворачивал вертел. «Они их поджаривают», — произнес он наконец. «Кого? Вишну и Луну? Нет, тропи. Произойди подобное тропоедство месяца на два раньше, ни один из членов экспедиции, кроме Дугласа и бенедиктинца, конечно, не придал бы этому большого значения. Отругали бы папуасов, пригрозили бы, что накажут, а между собой, наверное, даже посмеялись бы, как смеются родители над детскими шалостями. Но за последнее время отношение к тропе у всех обитателей лагеря, даже у Крепса и Сибилы, значительно изменилось. Постепенное равнодушие и чисто научный интерес вытеснило самые искренние симпатии. Симпатия, а порой даже неподдельное уважение и сострадание. Конечно, чувства эти они испытывали не к тем ласковым, ставшим совсем домашними, тропе, которые жили в загоне. К ним они привязались так, как привязываются к прирученным животным, таким милым и верным. А к тем, которые продолжали жить на воле среди скал. Ибо вскоре стало совершенно ясно, что их отчужденность объясняется не столько трусостью или недоверием, сколько независимым нравом. Если первые, небольшими группками, с визгом и шумом, сразу же стали толпиться у лагеря, выпрашивая куски ветчины, той самой ветчины, из-за любви к которой они в конце концов отказались от свободы, вторые, наоборот, в течение нескольких недель не удостаивали лагерь своим посещением. Но вот в одно прекрасное утро к лагерю приблизился старый тропи. Неторопливо, без малейшего страха, подошел он к лагерю, и будто для него в этом не было ничего необычного, начал медленно прохаживаться среди палаток с невозмутимым, чуть скучающим видом завсегдатая выставок. Его решили не трогать. Сделали вид, что на него вообще не обращают внимания. И он с непринужденностью парижского зеваки останавливался то здесь, то там, разглядывая вещи и людей. Его определенно заинтересовало белье, сохнувшее на ветру, казалось, удивило присутствие стоящего в специальном укрытии вертолета, привел в восхищение работающий двигатель генератора и совершенно покорил вид бреющихся механиков. Наконец, отец Диллиген осторожно приблизился к тропе и, остановившись в шагах в 10, издал короткий гортанный звук. Старый тропе даже не вздрогнул. Он внимательно посмотрел на святого отца, но не подал голоса. Отец Диллиген, не сходя с места и продолжая улыбаться, снова повторил тот же мягкий звук, но так и не добился ответа. Зато тропе, переложив в левую руку отточенный камень, который он, по-видимому, прятал в правой, медленно погладил себя по волосатой груди, как бы желая этим жестом выразить свое миролюбие и кротость. Ничего интересного больше в этот день не произошло. Правда, когда тропе уходил, Дуглас попытался предложить ему большой кусок ветчины, но в ответ получил высокомерный, подчеркнуто пренебрежительный отказ. Дуглас не стал настаивать, и старый тропе с величавым спокойствием удалился. На следующее утро явилось уже 10 или 12 тропе. Был ли среди них вчерашний знакомец? Этого никто не мог бы сказать. Тропе слишком походили друг на друга. Или, вернее, жители лагеря еще не научились различать их. Но в одном можно было не сомневаться. Пришли одни старики. Они также невозмутимо и неторопливо осмотрели лагерь, напоминая отставных чиновников, впервые рискнувших выехать за пределы родной провинции. Замешкавшийся догонял своих товарищей, опираясь при беге на слишком длинные руки, как это обычно делают обезьяны. Было заметно, что они проявляют далеко не одинаковый интерес к одним и тем же предметам. Так мыльная пена на лицах бреющихся на сей раз не привлекла их внимания. И даже генератор, мимо которого никто из них не мог пройти равнодушно, воспринимался также по-разному. Здесь, видимо, сказывались вкусы каждого. А один из тропе относился с подчеркнутым равнодушием ко всему тому, что привлекало внимание его друзей. Он оглядывался на своих спутников с видом терпеливого отца, который устал ждать, пока его сынишка налюбуется витриной игрушечной лавки. Тем временем старейшины лагеря, Грим и отец Диллиген уже ждали гостей, усевшись по-турецки прямо на землю между двумя палатками. Они разложили вокруг себя с десяток консервных банок. Тропи остановились в изумлении. Святой отец повторил тот же короткий гортанный звук, что и накануне. Тропи сразу зашумели, залопотали, но не тронулись с места. Тогда Грим и отец Диллиген поднялись. Отец Диллиген, обращаясь к тропе, снова издал несколько мягких звуков, и они с Гримом скрылись в ближайшей палатке. Увидев, что посторонних нет, тропе снова залопотали, а затем, благосклонно приняв дары, толпой направились к своим скалам. Правда, двигались они куда живее, чем их флегматичный предшественник. С тех пор тропе все чаще и чаще стали появляться в лагере. Однако во время своих посещений они никогда не выпрашивали подачек. Напротив, посещения эти можно было бы назвать визитами дружбы. Да, именно дружелюбие и любознательность приводили все новые и новые группы тропи в лагерь. Особой любознательностью отличались молодые. Они обследовали лагерное оборудование с жадным любопытством мальчишек, впервые попавших на паровозостроительный завод. Мало-помалу они начали не без удовольствия помогать жителям лагеря выполнять ту часть работы, которая требовала простого подражания. Примечательно, что самок они никогда с собой не приводили. Однако никто из них не задерживался в лагере надолго, никто ни разу там не заночевал. Однажды решили провести довольно коварный эксперимент. Открыли двери загона. Но большая часть пленников даже не переступила порога. Те же, которые вышли, вернулись на ночь обратно. «Мы подобрали самых бездельников», — заметил Крепс. И вот как-то утром Крепс, Дуглас и доктор Вильямс, друзья звали его просто Вилли, решили в свою очередь отправиться в скалы. Им отплатили столь же учтивым приемом, какой был оказан самцам Тропи во время их первого посещения лагеря. Хозяева, сделав вид, что не обращают на гостей ни малейшего внимания, позволили им спокойно осмотреть все самое интересное. И через несколько недель между лагерем и скалами наладилось постоянное движение. Крепс и его друзья почувствовали к Тропе еще больше симпатии и уважения, когда увидели, что те живут мирной, на редкость демократичной общиной. Никаких вожаков, ничего даже отдаленно напоминающего совет старейшин. Просто молодые подражали старикам, учились так же искусно охотиться, так же осторожно и храбро защищаться от общего врага. Со временем каждый обитатель лагеря обзавелся друзьями, но отношения между ними ничем не напоминали покорной привязанности собаки к своему хозяину. Это была дружба равного с равным, молчаливая дружба ради простого удовольствия побывать вместе. Так у Дугласа появилось трое друзей, которые почти не покидали его. Одному из них особенно нравилось открывать консервные банки, причем сам он, пока его не угощали, никогда не притрагивался к содержимому. А двое других предпочитали мыть бутылки, которые они умудрялись доводить до хрустального блеска. Дуглас попытался дать каждому из них кличку. Сами они себя никак не называли. Приучить их откликаться на зов, но безуспешно. Он хотел также научить их произносить свое имя, но и эта попытка не увенчалась успехом. Казалось, вообще сама мысль о каком-то разграничении, об индивидуальности, была им абсолютно чужда. Однако, и это сначала показалось странным, прирученные Тропи в конце концов стали отзываться на данные им имена, на что отец Диллиген совершенно справедливо заметил, что имена эти связывались у них с представлением о еде, и что дело здесь, видимо, как и у собак, в условном рефлексе. Он обратил также внимание и на другое обстоятельство. Когда кто-либо из Тропи хотел указать на себя, то начинал потихоньку бормотать, как будто вместе с воздухом втягивал в глубину легких звук «мм». Когда же он хотел указать на другого, то как будто бы выплевывал сквозь сжатые зубы очень твердое «т». И святой отец не раз задумывался над тем, нет ли какой-нибудь связи между этими двумя звуками, вдыхаемым и выдыхаемым, и словами «мой» и «твой», которые почти на всех языках мира начинаются первое со звука «м», а второе с «т» или «д». Он утверждал также, что не раз вел настоящую беседу с одним из своих друзей на языке Тропи. Если, конечно, можно назвать беседой отдельные звуки, с помощью которых они сообщали друг другу, тепло сейчас или холодно, стоит день или уже наступила ночь. Пределом сложности был разговор, в результате которого оба они пришли к заключению, что огонь причиняет боль. Большего святой отец не смог добиться от своего друга Тропи. Впрочем, надо быть справедливым, так же, как и Тропи от своего друга Диллигена. Ибо при всех своих лингвистических способностях святой отец не в силах был различать многие едва уловимые звуки. Одна только Сибилла не завела себе друзей среди обитателей скал. Не потому, конечно, что она испытывала к ним отвращение или не могла бы добиться их благосклонности. Просто по некоторым признакам стало ясно, что ей не следовало без особой надобности встречаться с самцами Тропи. Что касается папуасов, то они и Тропи с первых же дней почувствовали друг в друге врагов. Ежеминутно между ними готова была вспыхнуть драка. Тихие и спокойные Тропи сразу же становились похожими на большого сторожевого пса, встретившего на улице чужую собаку. Зубы ощерены, шерсть дыбом, рычание. Папуасы отмалчивались, но их взгляды не сулили ничего хорошего. И все же никто не ожидал, что в один прекрасный день они смогут тайно предаться тропоедству. Все в лагере были глубоко потрясены, возмущены и по-настоящему опечалены. Понадобился весь авторитет отца Дилигена, все его красноречие, дабы спасти виновных от слишком суровой кары. И в то же время больше всех потрясло это злополучное приключение самого отца Дилигена, ибо он лишь недавно обратил своих папуасов в христианство. «Но, с другой стороны, в чем я, собственно говоря, могу их упрекнуть?» — спрашивал он. «Кого они съели? Животных или людей? Мы сами еще не в силах решить этот вопрос». Правда, Дуглас был в какой-то степени удовлетворен. Он вскоре убедился, что Сибилла не смеет смотреть ему в глаза. Но хотя он и одержал победу в недавнем споре, сейчас ему было не до торжества, ибо дальнейшие события со всей ясностью показали правоту Дугласа и отца Дилигена. И теперь все члены экспедиции, даже Сибилла с Крэпсом, желали как можно скорее решить проклятый вопрос, являются ли тропи людьми или нет. Операторы ежедневно снимали тропи, но им не всегда удавалось поймать в объектив киноаппарата обитателей скал, а потому большинство кадров было посвящено пленникам, выполнявшим свои очередные тесты. Съемки таким образом шли в двух направлениях. С одной стороны, готовился игровой фильм для широкой публики, с другой снимались кадры, имеющие чисто научный интерес. Это были, так сказать, своеобразные дневник и архив экспедиции. Вертолеты, отправлявшиеся за продуктами, отвозили в лабораторию австралийской фирмы, приславшей своих операторов уже заснятые пленки, которые там и проявлялись. Что же, собственно говоря, произошло? По всей вероятности, среди владельцев фирмы и их гостей, для которых в узком кругу демонстрировали эти кадры, находился некий Ван Крайзен, крупный делец, известный своей акульей хваткой. Надо признать, что тесты, которые в последнее время выполняли прирученные тропи, не могли не навести на некоторые размышления. Это была уже не столько проверка умственных способностей тропи, тут, как мы видели, тропи мало чем отличались от человекообразных обезьян, сколько проверка того, могут ли они усваивать и повторять определенные жесты, движения, выполнять ту или иную работу. Известно, что любого шимпанзе можно было научить одеваться, шнуровать ботинки, накрывать на стол, есть ножом и вилкой, курить, ездить на велосипеде или верхом на лошади. Порой шимпанзе не хуже слуг выполняли домашнюю работу. Под руководством двух механиков тропи с поразительной быстротой научились обращаться с механизмами, находить и даже подбирать нужные детали. Правда, их так и не смогли научить пользоваться буровом. Но зато они с явным удовольствием надевали болты и завинчивали гайки. Они были необычайно терпеливы в работе, подобно слонам. Правда, их нужно было время от времени ободрять ласковым словом, хвалить, а главное, в качестве поощрения давать кусок другой ветчины. К тому же они были необычайно выносливы и не знали усталости. И неудивительно, что Ван Крайзен увидел в этих беззащитных существах весьма дешевую рабочую силу. Отдельные подробности, в сущности, особой роли не играют. В общем, Ван Крайзен тут же вспомнил об акционерной компании фермеров Такуры, основанной лет 10-12 назад для разведок недр этого еще не изученного массива, и ныне почти прекратившей свою деятельность. В то время предполагали, что на севере имеются большие запасы нефти. Они действительно существовали, но в течение 2 лет были полностью исчерпаны. Правда, на Западе обнаружили несколько сот гектаров каучуконосов, и благодаря этим плантациям компания с грехом пополам смогла продолжать свою деятельность. Она сдавала также в аренду отдельным обществам охотничьи угодья. Бесспорно, все это навело Ван Крайзена на мысль, что по концессии данной компании за ней остается исключительное право на эксплуатацию флоры и фауны во всей Такуре. Проверить это оказалось делом несложным. И, как выяснилось, все тропи, и те, которые жили среди скал, и те, которые, возможно, населяли соседние долины, действительно по закону принадлежали компании фермеров. Сам Ван Крайзен контролировал в Сиднее одно из крупнейших предприятий по переработке шерсти. Почти за бесценок он скупил через его посредство большинство акций компании. Как только они очутились у него в кармане, он вызвал к себе некоего Гренета, который был тесно связан как с правительственными кругами, так и с шерстью предельной промышленностью. Как известно, иммиграция в Австралию строго ограничена и находится под контролем соответствующих органов. Уровень жизни там довольно высок, рабочей силы мало, и рабочие руки дороги. В силу этого огромное количество шерсти, которое ежегодно дают бесчисленные отары овец, пасущиеся на плоскогорье, не может обрабатываться на месте. Естественно, что австралийские ткани по цене не выдерживают конкуренции с английскими. Шерсть поэтому отсылается в Англию, где она обрабатывается и поступает на фабрики. «Вы уже видели фильмы о тропе?» — спросил Ван Крайзен Гренета. «Нет», — ответил тот. «А что это такое?» «Пойдемте, увидите сами», — сказал Ван Крайзен и повел Гренета с собой. «Ну, а что вы теперь скажете?» — спросил он после просмотра. «По правде говоря», — начал Гренет. «Представьте себе их», — начал Ван Крайзен, — «на ткацкой фабрике. Три тропи вместо одного рабочего». Гренет даже рот открыл от удивления. «Я уже все прикинул», — продолжал Ван Крайзен. 30 или 40 тысяч тропи, пройдя соответствующую подготовку, смогли бы под руководством специалистов обработать 2/3 всей шерсти, получаемой в Австралии. А расходы самые пустяковые. Питание, ну и кое-какой уход. Мы в два счета обставили бы англичан. «Черт возьми», — пробормотал Гренет. «Мы могли бы отбить у них американский рынок». «Не вступая в драку», — рассмеялся Ван Крайзен. «Если не ошибаюсь, в Такуре насчитывается около 2 или 3 тысяч тропи. Животные становятся взрослым уже в 10-летнем возрасте. Лет через 5 около 1000 самок смогут дать нам необходимое поголовье. И самое позднее, лет через 10-15, работа пойдет полным ходом». «Что же вам для этого нужно?» — спросил Гренет. «В первую очередь, конечно, деньги», — ответил Ван Крайзен, «а также поддержка правительства. Деньги дадут вам скотоводы». «Не нужно мне их денег», — возразил Ван Крайзен. «Предпочитаю, чтобы их дали мне банки». «Почему?» Ван Крайзен расхохотался и ответил вопросом на вопрос. «Вы плохо их рассмотрели, что ли?» «Кого, скотоводов?» «Нет, дорогой, тропи. Не слишком ли они похожи на настоящих людей?» Гренет с улыбкой пожал плечами. «Да-да», — повторил Ван Крайзен, — «неужели, по-вашему, англичане не попытаются нам помешать?» «И вы полагаете, что...» «Конечно. Они таки постараются вставить нам палки в колеса, начнут кричать о том, что мы не имеем морального права эксплуатировать этих слишком уж похожих на человека животных и прочее, и прочее. Можете быть спокойны». «И все-таки я не понимаю, при чем тут банки?» «Банки...» — прервал его Ван Крайзен, — «должны по горло увязнуть в этом деле. Если во время судебного процесса суду придется выбирать между моральным правом тропи и падением кредита австралийских банков, не сомневайтесь, выбор будет предопределен заранее. Понятно?» «Понятно»,